же загрузил свой плот множеством досок, оторванных от палубы и внутренних перегородок корабля, и, наконец, в каюте помощника капитана он нашел прекрасно сохранившуюся Библию и унес ее с собой, предварительно обернув лоскутом парусины, чтобы уберечь от морской воды. На следующий день он принялся за строительство бота, который заранее окрестил «Избавление».